первую очередь сделайте короткую запись о том, что именно вы чувствуете в данный момент по отношению к выбранному вопросу. Вы можете написать, например, что именно с вами произошло. Но еще важнее определить свои эмоции. Затем напишите следующую часть, в которой усильте свои чувства. Это поможет вам распознать улучшение, когда оно наступит в процессе игры. К примеру, вы только что поругались с дочерью из-за того, что она не собирается помогать вам по хозяйству. Более того, она не следит за своими вещами, а ее комната в таком ужасном виде, что противно туда заходить. Похоже, что девочку ни в малейшей степени не интересует ваше стремление содержать дом в чистоте. Дочь не только не помогает вам в домашней работе, наоборот, порой вам начинает казаться, что она целенаправленно всячески мешает наведению порядка. Тогда вы пишете. Она, или называете имя дочери, специально старается испортить мне жизнь. Она совсем обо мне не думает, ее не волнует, что я чувствую. Она даже пальцем лишний раз не шевельнет, я уж не говорю о том, чтобы она выполнила свою часть работы. Как только вы коротко сформулировали все, что чувствуете в данный момент, скажите себе: «Я собираюсь найти мысли относительно этой проблемы, которые дали бы мне возможность испытывать положительные эмоции». Затем, как только запишите все свои мысли, оцените ощущения от них и решите, от каких вы чувствуете себя лучше, от каких также и от каких еще хуже, чем до того, как приступили к процессу. Итак, вы продолжаете. «Она никогда не слушает меня». Также. «Мне бы хотелось, чтобы она стала более ответственной». Также. «Я не обязана за ней все убирать». Также. «Я должна была лучше ее воспитывать». Хуже. «Жаль, что ее отец не поддерживает меня». Хуже. «Для меня очень важна чистота в доме». Немного лучше. «Я знаю, что ее голова постоянно чем-то занята». Лучше. «Я понимаю, что это такое – быть подростком». Лучше. «Я прекрасно помню, каким она была милым, очаровательным и послушным ребенком». Лучше. «Мне хотелось бы, чтобы она все еще оставалась маленькой девочкой». Хуже. «Я не знаю, что со всем этим можно сделать». Хуже. «Ладно, я не должна решать все проблемы за один день». Лучше. «Многое в дочери мне даже очень и очень нравится». Лучше. «Я знаю, что в жизни есть вещи и поважнее уборки в доме». Лучше. «Разве это такая уж большая проблема сделать так, чтобы в доме было чисто?» Хуже. «Это хорошо, что я стремлюсь к порядку в доме». Лучше. «Ничего страшного, что мою дочь на данный момент это не волнует». Лучше. Помните, что в этой игре не бывает правильных и неправильных ответов, и никто другой не знает лучше, чем вы, какая из мыслей дарит вам положительные, а какая отрицательные эмоции. Ценность данного процесса заключается в первую очередь в том, что вы осознаете эмоции, которые испытываете в тот момент, когда та или иная мысль приходит вам в голову. И, следовательно, набираетесь опыта в выборе позитивных мыслей. Многие, наверное, захотят нас спросить: «Но что хорошего может быть в том, что я изменю к лучшему отношение к дурным привычкам моей дочери? Мои мысли никак не могут изменить ее поведение». Мы хотим на это сказать, что мысли могут изменить все, в том числе и поведение тех, с кем вам приходится общаться. Поскольку мысли тождественны точке притяжения, то чем выше по шкале поднимаются ваши эмоции, тем больше улучшений вы заметите вокруг себя. В тот момент, когда ваши эмоции изменятся в положительную сторону, обстоятельства и условия придут с ними в соответствие и, следовательно, тоже улучшатся. Игра «От какой мысли я чувствую себя лучше» поможет понять силу мыслей и то влияние, которое они оказывают на вашу жизнь.